У ответственного спросили, не намек ли это. Варфоломеев обозлился и сказал, что фельетоны на местные темы изжили себя. Губин обиделся, ему стало горько, что Варвара, верная читательница газеты, решит, что это он испугался писать фельетончики. «А ты, Всеволод, здорово трусливым стал, — сказал Губин, — да смешного. Между прочим, товарищ Губин, это не я, а ты выдумал фельетоны без фамилий. Пожалуйста, врежь завтра про безобразие на кладбищах, как раз трудящиеся потащатся покойников поминать. Это значит по-любезному врезать, что он не справляется». Редактор задумался. Любезнов, начальник управления милиции, был человеком обидчивым и свою милицию от печати ограждал во всех случаях. Ограждал до того, что даже читательские письма ему не пересылали. Читатели специально просили об этом. «Вот видишь», — вздохнул редактор, — «да ты, товарищ Губин, не расстраивайся. Ты же бог красивого материала, положительного. Сделай сменную полосу о корсунской свиноферме, подпишем рейдовой бригадой, отметим мелкие недостатки, 2-3 клише. Организатор полосы ты. Не пойдет», — отрезал Губин. «Надоела мне эта тушенка». Тушенка было слово Варвары. Она умела вложить в него самый разный, но всегда злой смысл. Главным был обман. Главным смыслом вместо второго фронта, вместо настоящего дела, вместо... А Губин боялся слов Варвары еще с того самого далекого вечера, когда она ему сказала «хромай отсюда», с того страшного, перевернувшего всю его жизнь вечера. Губин боялся ее насмешливого, почти презрительного взгляда, боялся ее умения раздраженно покачивать ногой в спадающей туфле, ногой, почти никогда не достающей до полу, и вопросов ее он боялся. «И тебе, Боренька, не стыдно так писать? Ты же понимаешь, как подло видеть одно, а писать совсем другое. Люди думают, что ты им поможешь, рассказывают тебе свои горести, а ты пишешь, как у них хорошо и какие они веселые. Ведь у них недоедание, Боренька, ты гнусно врешь, что у них были трудности. Разве были? Они есть. И недоедание, и продуктовые карточки». Губин терялся, не знал, что отвечать. Если бы это была не она, он бы нашелся еще как. Однажды он сказал ей: «Это ты меня погубила. Я бы мог, знаешь, кем стать?» «Кем?» — простодушно спросила она. «Если бы я знал, что тебе нужно», — смешавшись, стал объяснять Губин, «если бы я понимал, как я должен писать для тебя, как для всех, правду. В газете должна быть правда. Не намекай про нашу экспедицию, что мы вот-вот что-то откроем. Мы не откроем. У нас начальник болван. Напиши, что даром горят государственные деньги и большие деньги». Нет, с ней невозможно было говорить. И он чуть не плакал, потому что не выдумал свою любовь. Он действительно любил ее с того самого дня, когда она, по ее же словам, захороводила Боречку, чтобы помучить Володечку, который так ничего даже и не заметил. Везде, всегда он думал о ней. Он ненавидел беспокоить себя, но иногда посылал ей посылки, которые непременно возвращались обратно. Однажды он спросил у нее: «А если бы это масло и эту колбасу прислал бы тебе твой Устименко?» Варварины глаза вспыхнули. «Знаешь, каждый раз, когда шлешь ты, я думаю, а вдруг это Володька?» «Нет, он не пришлет. И не почему-нибудь, просто ему некогда». «Следовательно, ты считаешь, что у меня много свободного времени?» «Конечно, ты всегда свободен, а он никогда». Женька мне рассказывал, со слов его жены, этой красавицы, что по ночам он болтает во сне, Володь, и только про свою больницу. Какие ж тут могут быть посылки? Глаза ее все еще светились горячо и нежно. И вдруг, помолчав, она сказала такую бесстыдную и ужаснувшую Губина фразу —